Глава 32. Правосудие. Слушавшие Гэй обменялись озадаченными взглядами. Пока Гэй говорил, все испытывали чувство мрачного облегчения. Так или иначе, преступление раскрыто. Но если он рассказал правду, загадка никуда не делась, убийца опять ускользнул. Джулиан задал вопрос, пытаясь сузить круг подозреваемых. «В котором часу вы заперли ее в комнате?» «Четверть шестого. Я помню, как посмотрел на свои часы». «А что было потом?» — спросил доктор. «Ну, все то, что я рассказывал дяде и Роберту, когда он расспрашивал меня после. Я пошел к себе, позвонил камердинеру, переоделся. Когда я спустился в гостиную, то очень удивился, что еще никто не нашел Эми. Но потом услышал, что ужин отложили, потому что у дяди Роберта какое-то срочное дело с Кейстрелем. Наконец-то ее нашли. Так тогда подумал я. Но мне никто ничего не говорил. Никто мне и слова не сказал. Я начал думать, что Эми сделала вид, что не знает меня, и наврала, что проникла в дом сама. Я решил придержать язык и посмотреть, что будет. Чем дальше, тем менее смешной мне казалась моя шутка. И я знал, что дядя Роберт снимет мне голову с плеч, если узнает, что я тайно привел в его дом свою пташку. Так что я просто ждал. Раскладывал пасьянс, чтобы занять чем-то руки. Никогда раньше я так не волновался. Я начал гадать, что случилось с Эми, и я думал... Слова застряли у него в горле. Я думал, что смогу загладить свою вину, когда увезу ее из Беллигарда. Ну, послушайте, я же не бесчувственный болван. Когда я узнал, что она мертва, я не мог смириться с этим. Сперва я подумал, что Эми наложила на себя руки. Если так, то виноват в этом я. Потом я узнал, что ее убили. Боже мой, тут я вовсе не знал, что и думать. Я не мог представить, кто мог это сделать. И все еще не могу. Но я знаю одно. Если бы я признался, что привел ее в дом, убийцы тут же сочли бы меня. Так что я сделал вид, что ничего не знаю. Но это было непросто. Когда я увидел ее тело... Ну, вы видели, что у меня чуть не случился припадок. И я убежал. Тогда я и понял, какая удача, что Эми так скрывала нашу связь. Я мог надеяться, что никто никак не сможет заподозрить меня. Конечно, нужно будет заплатить Дафне, и это будет недешево. Но если бы я раскошелился больше, чем она могла бы получить, выдав меня, она бы придержала язык. Любви у нее с Боу-стрит не было. Дафна предпочла бы вовсе не иметь с ними дела, если бы могла. А оставалось только избавиться от Блиса. Я знал, где его найти. Он сказал, что если у меня будут еще поручения, то я могу приходить на старую мельницу. И когда весь дом улегся спать, а за окном началась эта проклятая буря, я отправился к Блису. Когда я пришел, он спал. Тогда мне хватило и полминуты, чтобы понять, почему люди совершают убийство. Я мог просто пробить ему череп, и он больше никогда бы не открыл рта, чтобы мне навредить. Не знаю, оказался я недостаточно плох или недостаточно храбр, чтобы сделать это. Но я его разбудил, дал ему все деньги, что нашлись, в обмен на обещание молчать, проваливать и никогда никому слова не говорить про Эми и меня. Конечно, когда я увидел у Кэстреля этот проклятый мешок, то решил, что Блиса нашли и разговорили, так что я потерял голову. Вот теперь я рассказал всю правду, клянусь. Думаю, я скрывал улики, это преступление. Но хуже этого я ничего не сделал. Повисла тишина. Ее нарушил Джулиан, спросив, как вы прокладывали себе с Эми путь через угодье? Глаза Гэя вспыхнули от тревоги. У меня не было ножа, если вы об этом. Когда я сказал «прокладывал путь», я имел в виду, что обламывал ветки и раздвигал кусты. «Ты рассказал нам все о своей последней ссоре с мисс Филдс?» — спросил сэр Роберт. «Она что, требовала от тебя жениться на ней? Угрожала тебе?» «Угрожала мне? Да как бы она могла?» «Ты говорил, что ничего не знал о связи между мисс Филдс, точнее, мадемуазель Дэшем, и своим отцом». «Вы все намекаете, что между Эми и моим отцом что-то было, но чтоб не лопнуть, если я это понимаю». Тут Гэй повернулся к полковнику. «О чем они говорят?» «Я надеялся, что ты никогда не узнаешь», — тихо сказал его отец. «Но я расскажу тебе. Я расскажу тебе все». Сэр Роберт поднялся и холодно посмотрел на Гэя. «На мой взгляд, свидетельств достаточно, чтобы посадить тебя под замок. Но я оставлю это на усмотрение судьи, что займется этим делом завтра. А пока что я сделаю то же, что и со слугой мистера Кэстреля, когда подозревал его. Роулинсон, будьте добры, проводите Гэя в ваш кабинет и заприте там. Потом приходите в мой и составьте показания. И он потом это все сможет подписать». «Неужели обязательно запирать?» — взмолился Джеффри. «А ты думаешь, я возьму с Гэя слово? Слово джентльмена, что он не попытается сбежать?» Гэй вздрогнул и отвел взгляд. «Могу я пойти с сыном?» — спросил Джеффри. «Хорошо. Но предупреждаю. Если он попробует сбежать, я поймаю его и притащу обратно. Даже если для этого придется поднять шум и крик на все графство». Гэй вышел. Его конвоировали Джеффри и Роулинсон. Стоило дверям за ними закрыться, как МакГрегор выпалил. «Простите, сэр Роберт, я знаю, что он ваш племянник, но как вы можете верить тот вздор, что он тут наплел?» «А я верю», — сказал Джулиан. «Веришь? Ты веришь?» МакГрегор сузил глаза. «То, что рассказал Гэй, очень на него похоже. Запереть девушку в комнате в наказание для нее и чтобы подшутить надо мной. Это объясняет запертую дверь. Если бы она была мертва, когда Гэй уходил, зачем ему запирать комнату?» «А чтобы запутать нас», — предложил доктор. «И это сработало. Вы корпели над этим с самого начала». Он должен был сохранять на диво холодную голову, чтобы придумывать загадки для нас, когда у его ног лежала убитая девушка. А мы знаем, что Гэй подобным не отличается. Скорее, он эту голову должен был мгновенно потерять. И кроме того, почему он не спрятал тело в тайном коридоре? Сэр Роберт и МакГрегор неуверенно посмотрели друг на друга. «Конечно, ему пришлось бы избавиться и от окровавленных простыней и прочего», — размышлял вслух Джулиан. «Но пропавшее одеяло и покрывало вызовут куда меньше волнения, чем найденный труп. Сам факт, что тело оставили так, чтобы его кто-то нашел, говорит в пользу Гэя. Только он знал про тайный проход. Он легко мог спрятать труп там и избавиться от него позже, во время любой ночной вылазки». «Быть может, тогда он не смог снова открыть проход», — предположил сэр Роберт. «Он открывается довольно легко. Мне нужно было только понять, что нажимать. А сам Гэй проделал это много раз. Но вы знаете, это навело меня на интересную мысль». Он замолчал. «Решение не просто нашлось. Оно все равно, что бросилось ему в лицо». «Что за мысль?» — нетерпеливо спросил доктор. «Кэстрель, с тобой все в порядке?» — добавил он уже изменившимся тоном. «Да, доктор». Джулиан выдохнул. «Не время для деликатности. Он должен закончить то, что начал. Как вы объясните эти пятна крови на панели, что ведет тайный коридор?» «Возможно, Гэй пытался отпереть дверь после того, как убил Эмми, но не смог». Нетерпеливо отозвался МакГрегор. «Толкнул панель, отсюда и отпечатки». «На панель не нужно давить!» — тихо поправил его Джулиан. «Пружина скрыта в оконной нише, и Гэй это знал». «Тогда как объясняете их вы?» «Я думаю, что девушка была убита кем-то, кто знал, что проход существует, но не знал, как туда попасть. Отпечатки выглядят так, будто кто-то тщетно пытался открыть эту дверь». «Но откуда убийце вообще знать про проход?» — возразил сэр Роберт. — От девушки. — Представьте себе, кто-то входит в комнату и видит Эмми. Конечно, первое, что придет в голову, — спросить, как незнакомка сюда попала. А девушка отвечает: «Я прошла через проход в стене, что открывалось вот здесь». — «Но святые небеса! — воскликнул МакГрегор. — Так мы возвращаемся к тому, с чего начали. Любой, кто нашел ее, мог догадаться, что она дочь той француженки, и убить ее, чтобы сохранить тайну полковника». «Нет», — Джулиан покачал головой, — «не любой доктор. Конечно, ничто не мешает нам и дальше придумывать сложные теории. Кто угодно мог лгать, Люди могли обеспечивать друг другу алиби. Но если мы предположим, что все подозреваемые говорили правду, исключив из своих слов признание в убийстве, то мы знаем, кто был убийцей, и подходит лишь один человек. Сэр Роберт и МакГрегор смотрели на него, боясь спросить и страшась предположить. «Конечно, — тихо продолжал Джулиан, — доказать это будет непросто. Но я не думаю, что нам придется утруждать себя доказательствами. Когда обвинят Гэя, настоящий убийца сознается сам». «Спасибо, что согласились встретиться со мной здесь, мистер Кэстрель. Я должна отдать это кому-то на хранение, и поскольку вы играете главную роль в расследовании, то я выбрала вас. А еще с вами легко об этом говорить. Вот, это мое признание. Я написала его, когда обвинили Гэя. Здесь все, что вы или власти хотят узнать об убийстве». Джулиан едва взглянул на пачку бумаг в своей руке. «Мне жаль. Кажется, вы не удивлены? Я был почти уверен, что это окажетесь вы, но я надеялся, что ошибаюсь». Изабель чуть улыбнулась. «Иногда вы намекали, что питаете ко мне нежные чувства. Я надеюсь, это не так, потому что, как ни странно, я ничего не имею против вас, и мне не хочется видеть, как вы страдаете. Я хотела быть пойманной, чтобы иметь роскошь во всем признаться и принять наказание. Но я должна была думать о своей семье и том бесчестии, что это навлечет. Конечно, как только Гэй был обвинен, я не могла больше молчать. Я бы заговорила, даже если бы это был кто-то другой. Даже ради блага семьи я бы не позволила невиновному страдать за мое преступление. Поверьте мне, я не могу быть такой низкой. Я верю». Она немного отошла от Кэстреля. Даже сейчас его глаза с болезненным восхищением задержались на изящных стройных изгибах ее тела и блестящем водопаде волос. Пальцы девушки рассеянно скользили по столешнице. Она и Джулиан были в библиотеке, где Изабель захотела с ним встретиться после допроса Гэя. Она задумчиво спросила: «Как вы думаете, Гэя бы признали виновным, если бы я не призналась?» «Не знаю. Я не верил в его виновность, когда услышал всю историю. Я знала, что вы умны. Я знала это с самого начала, что если кто-то и сможет загнать меня в угол, это будете вы. Как вам это удалось?» «Я просто сверял время. Гэй сказал, что запер девушку в 17:45, а значит, она была убита между 17:45 и без 17:26. Это полностью исключает полковника Фонтлера. Он с 17:00 вечера уезжал и никак не мог вернуться в дом незамеченным, если только не прибегнул к секретному проходу. Но он сказал, что ничего о нем не знает, и я ему верю. Любой, кто знал бы об этом тайнике, спрятал бы труп там. Сэр Роберт, леди Фонтлер, леди Тарлтон и Кредок были в доме между 17:45 и 18:00, но никто не мог оказаться в нужном месте в нужное время. Никто, кроме Гэя, не знал про девушку, никто не смог намеренно искать ее, чтобы убить или по любой другой причине. На нее можно было лишь случайно наткнуться в промежуток между 17:45 и 18:00. А это, скорее всего, были вы». Кэстрель остановился. Их разговор был таким невыразимо странным. Он так спокойно рассказывал Изабель, как все раскрыл, а она слушала, зная, что стоит в шаге от гибели, от вечного разрыва с обществом, от утраты всех надежд. Но она смотрела на него так выжидающе, так интересовалась его объяснениями. Кэстрель понял, что девушка уже давно попрощалась со счастьем и обществом. Если раньше она и боялась последствий своего преступления, этот страх уже прошел. Он продолжил. «Леди Фонклер сказала, что не покидала оранжерею между 16:00 и 18:00 часами. Сэр Роберт был с ней, но один раз выходил за книгой в библиотеку, но при этом не поднимался наверх и не приближался к моей комнате. Да, Кредок подъехал к парадной двери в 17:56 и пошел наверх, но, поднявшись по главной лестнице, он должен был направиться к своей комнате в главном доме. Моя оставалась у него за спиной. Он надолго задержался у себя, ссорясь с леди Тарлтон. И, конечно, сама леди Тарлтон не была в моей комнате. Она была у Кредока. Тетушка Кэтрин что-то искала в комнате мистера Кредока? Почему? Вы еще не знаете о письмах, что у него есть? Письма, которыми нас можно шантажировать, я думаю. Я понимала, что у него должно быть какое-то средство давления. Иначе дядя Роберт не согласился бы на брак мисс Кредок и Хью. Но нет, я ничего не знаю. Откуда? Неважно. Я привык думать, что письма связаны с убийством. А оказалось, что это не совсем так. Стало быть, вы исключили всех остальных? И виновное стало очевидно. Да, я знал, что вы были неподалеку от моей комнаты, 5:30 или около того, когда шли к мисс Кредок показать свои наброски. Гей сказал, что когда он уходил, Ами горько рыдала. Я думаю, вы услышали плач и решили проверить. Да, было странно вторгаться в комнату джентльмена, но я подумала, что должна разобраться, в чем дело. Конечно, я была удивлена, увидев, что дверь заперта, но ключ лежал рядом, так что я открыла дверь и вошла. Я бы отдала что угодно, чтобы этого не случилось, чтобы быть где угодно, но не перед той дверью с ключом в руках. Но я была там. Я вошла, я поговорила с ней, и я убил ее тем самым ножом, что показывала вам. А вы знаете, почему я убила ее? «Мистер Кестрель?» «Думаю, да. Вы можете не говорить об этом, если не хотите». «Как вы можете знать? Я не думаю, что это понимает хоть кто-то из членов семьи. А у них было больше времени, чем у вас. Но я наблюдал за вами очень пристально и старался понять, что происходит в вашей голове. Ваши родственники, должно быть, не изучали вас так тщательно. Просто потому, что видели вас каждый день». Они считали, что знают вас. Они и не думали, что вам есть что скрывать. Так вы подозревали меня с самого начала? Я не подозревал вас в убийстве, но думал, что вы нечто скрываете, быть может, защищая свою семью. Так что у меня была причина следить за вами. Точнее, у меня появился предлог. Вы же знаете, меня тянуло к вам с первой нашей встречи. И вы знаете, что я говорила вам не преследовать меня. Я не знала, какие беды навлеку на любого мужчину, которому не безразлично, но знала, что ничего не испытываю к вам. Надеюсь, вы не влюблены? Я мог бы влюбиться. Это было бы легко. Вам было достаточно стать чуть мягче. И Бог знает, что бы со мной произошло. Говорят, Пигмалион влюбился в статую. Но я не думаю, что это возможно. В ней должен был быть хотя бы намек на живую женщину. Вы никогда не давали мне увидеть ее в вас. Все, что я знал о ваших чувствах и страданиях, я вычислил, связывая разрозненные факты, будто нанизывал бусины на нитку. Какие факты? Вы помните, как позволили мне взглянуть в ваш альбом? Я был удивлен, что вы рисовали всех родственников, кроме Гея. Даже на том листе, где были портреты всех членов семьи и на которых было видно, как в них проявляются фамильные черты, лица Гея не было. А я рисовала его по ночам, когда не могла спать. Я садилась и рисовала его снова и снова. И мне не нужна была свеча. Потом я прятала эти наброски под подушку, а утром смотрела на них и сжигала. Я всегда боялась, что стоит кому-то увидеть такой рисунок, как он все поймет. На этих набросках мои чувства проявлялись так сильно, что бумага горела под пальцами. Но не мог же вам все подсказать лишь мой альбом. Я был не уверен. И я не знал, что думать. Когда я спросил вас вчера, не хотели ли выйти за вашего троюродного брата, я и сам едва ли понимал, кого из них имею в виду. Но потом я услышал, как вы набросились на мисс Кредок. А Гэй решил, что эта вспышка была из-за того, что вы хотите выйти замуж за Хью. Но я сделал другой вывод. Я никогда не хотела замуж за Хью. Все так думают, и я позволяю им это. Лучше так, чем если узнают, что это гей, что я всегда... Она с трудом сглотнула. Я ничего не имела против мисс Крэддок до вчерашнего вечера. Когда Гэй вдруг взбрело в голову любезничать с ней? Да. Вы можете решить, что мне уже не стоило об этом думать, что после того, что я сделала с этой девушкой, я буду так переполнена чувством вины и раскаяния, что уже не смогу ревновать? Но это не так. От этого нет лекарства. Я думаю, что когда умру и буду похоронена, мое сердце все еще будет болеть от того, что он улыбается другим, и что его губы, его тело принадлежит другой. Не думайте, что я обожаю его, мистер Кестрель. Не думайте ни на миг, что он хотя бы нравится мне. Я знаю, что он тщеславный, самовлюбленный, безответственный вертопрах. Вы знаете, каково это — любить кого-то недостойного? Когда вы не можете уважать того, кого любите, вы не можете уважать и себя. Меня утешало то, что он сам об этом не знает. Теперь я потеряла и это. Теперь все будет известно. Но это правильно. Кто я такая, чтобы цепляться за скромность и достоинство? Было время, когда я утешала себя тем, что Гэй ничего не знает о моих чувствах. Если бы он знал, он бы попытался воспользоваться моей слабостью. Или, что еще хуже, мог бы подумать, что я вовсе не стою его усилий. Мог бы не почувствовать ничего, кроме веселья и триумфа от сознания того, что я в его власти, как и многие другие. Вы не знаете. Вы не знаете, каково мне было слышать обо всех его победах. Мне не говорили об этом, это неприлично, но я кое-что слышала, и я знаю, каков он. Я знаю, что у него были любовницы так много, и я ненавижу их всех. Я их всех ненавижу, этих шлюх. Она спрятала лицо в ладонях. Сквозь пальцы струились слезы. Но я хуже их всех. Хотя считаю себя лучше. Я притворяюсь добродетельной. Но я всегда была готова продать свою душу за то, чтобы быть с ним хотя бы один раз, как самая ничтожная из его женщин. Изабель. Он попытался обнять ее, как-то утешить, сделать все, что угодно, чтобы прекратить эту боль. Но она сбросила его руку и отодвинулась. Даже сейчас она отстранялась от него, отстранялась от всех. Она никогда не изменится. Изабель стояла, прислонившись к колонне и упираясь лбом в согнутую руку. Он осторожно подошел к ней и молча протянул платок. Она взяла его, вытерла глаза и нос. «Спасибо», — произнесла Изабель, бросив на него призрачное подобие своего обычного холодного прямого взгляда. «Могу я что-нибудь для вас сделать?» — спросил Джулиан. «Да. Мне нужно немного времени, чтобы подготовиться к встрече с дядей. Я буду в своей комнате. Вы можете подождать четверть часа и лишь потом отнести ему мое признание». Джулиан поспешил сказать, что может, но потом он понял и мрачно покачал головой. «Я не могу, простите». «Но это же мелочь. Вы же сами спросили, не можете ли вы что-то сделать для меня?» «Я не могу этого сделать. Это не мелочь. Я понимаю, почему вы об этом просите. Тогда вы должны понимать, что это единственный верный путь. Дядя Роберт не заподозрит, что мы были в сговоре. Вы не могли знать, что у меня на уме. Вы скажете ему, скажете чистую правду, что не знали, что я собираюсь сделать». «Я беспокоюсь не о том, что может подумать сэр Роберт. Здесь и сейчас я говорю вам, мисс Фонклер, что не могу этого сделать. Изабель, вас могут оправдать. Присяжные часто бывают мягкими к женщинам, даже самым расчетливым убийцам. А что же будет потом? Я стану камнем на шее всей семьи, изгоем, узником, что считает дни до освобождения. Я не хочу так жить, мистер Кэстрель. Я не хочу ждать освобождения, когда я могу обрести его сама. Кроме того, это и будет правосудием. Закон может быть снисходителен, но закон слаб и пристрастен. Я убийца, и временами меня снова и снова захватывают мысли о том, что я была рада. Я была рада убить ее. И я заслужила смерть. Это вы так сейчас думаете. Прошла всего неделя. Вы потрясены. Вы не представляете. Я не потрясена. Это не внезапное решение. Я всегда знала, что я сделаю, если буду раскрыта. Если бы я была мужчиной, вы бы не препятствовали мне и позволили мне сделать все по чести. Вы бы даже одобрили мой поступок. Но вы не мужчина. А я, да, я не позволю вам наложить на себя руки. Позвольте мне пойти с вами к сэру Роберту. Позвольте помочь вам пройти через все, что произойдет. Изабель покачала головой. Она наклонилась к нему и взмолилась, сжимая его руку в своих. «Пожалуйста! Я никогда ни о чем не просила вас прежде. Пожалуйста, умоляю вас, имейте сострадание». «О, Боже! Я хотел бы... Простите!» Она отпустила руку. Ее лицо потемнело, и в этом свете оно казалось серым и очень спокойным. «Тогда сделайте то, что вы должны. Позвоните слуге и пошлите его за дядей Робертом. Я встречусь с ним здесь». Она отвернулась. Кэстрель подошел к двери и позвонил в колокольчик. С той стороны комнаты он увидел, как Изабель наклонилась и сняла что-то с пояса платья. Внезапно девушка подняла руку, и в свете свечей блеснула сталь. Он закричал, рванулся к ней, но успел лишь подхватить ее падающее тело. Нож с перламутровой рукоятью, принадлежавший когда-то ее отцу, нож, которым была убита Ами Дэшем, теперь был в ее груди. Джулиан укачивал девушку в своих объятиях. Он не знал, могла ли она видеть или слышать его. И последних слов тоже не было. Глаза Изабель остекленели, и она умерла.